до Заратуштры. Потомки первых людей. Потомство Машья и Машьёи было многочисленно. 7 пар детей. Одного из них звали Сиямак, а его сестру и жену — Нашак. Сиямаку передалось Божье благословение, неспосланное еще Гаюмарту. От его сына Фравака и его жены Фравакиен произошло 15 народов. Те 15 народов расселились по Хванирате и зажили каждый сам по себе, каждый своим промыслом. Воды, угодий и пастбищ поначалу хватало на всех в лучшем Каршваре. Но рождались дети, род людской множился числом, народам стало тесно. Тогда 9 народов покинули Хванирату. На спине быка Сарсаока они переплыли заливы океана Варукаши, что отделяют срединный Каршвар от 6 окраинных, и расселились там, в 6 окраинных Каршварах. А 6 народов остались жить в Хванирате и постепенно заселили все 16 лучших стран, созданных Ахура Маздой. Но как убийца сыплет щепоть ядовитого зелья в котел и отравляет всю еду, так Ахриман, когда Ахура сотворил Арьяна Веджа и остальные 15 лучших стран, в каждой из стран расплодил зло, пороки и грехи, дабы везде и навсегда отравить жизнь людям. Все же, несмотря на это, 16 лучших стран Хванираты остались и после этого лучшими. Каждое племя занималось своим промыслом, и каждый человек, как мог, пытался выстоять против девовских злокозней. Но если с девом зимы еще удавалось справиться, вовремя заготовив сухих дров для огня и утеплив жилище, а Апауша хоть и мог наслать страшную засуху, однако не по силам ему было сделать, чтоб пересохли великие реки, так что вода оставалась у людей, только приходилось в надрыв трудиться от рассвета до заката, возя ее в кувшинах на поля, то девы зависти, зломыслия, жадности и других пороков легко брали над арийцами верх и подчиняли их себе. Ведь им, людям, еще не сиял свет божественной истины, праведной зороастрийской веры. Многие племена вели кочевой образ жизни, и Айшма злорадствовал, видя это. Многие поклонялись девам, Индре, Шару, Буити, Нахатья, считая их истинными богами. Вот почему они поклонялись этим лжебогам. Ахриман скрыл от них, что в потустороннем мире за благодеяние полагается награда, а за грехи — тяжкое наказание. И еще он скрыл, что грядет конец мировой истории, когда дух зла и его приспешники будут уничтожены навсегда. Тлетворный Ахриман замутил людские умы. Он распространил по миру много религий и греховных верований, и люди, забыв о праведности, разучились отличать добро от зла.